Задание 15. Иван, ты пишешь по-китайски? Да, пишу. Ты хорошо пишешь? Нет, еще не очень. Антон, какой твой родной язык? Русский. Значит, ты хорошо читаешь, пишешь и понимаешь по-русски? Конечно. Скажи, пожалуйста, как по-русски спорт? Спорт. Ван Лин, вы пишете по-русски? Да, немного. А Джон? Джон неплохо читает и пишет по-русски. И уже хорошо понимает. Скажите, кто здесь читает или пишет по-французски? Никто. Здесь никто не читает и не пишет по-французски.